Крах миссии Вольфа. Однако дальнейшее развитие событий, связанных с миссией Вольфа, пошло не по планам, разработанным в Лондоне и Вашингтоне, и не по рецептам, составленным в Берлине. Помешали этому советские дипломаты. Хотя роль разведки тоже нельзя отрицать. Дело в том, что еще на Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, проходила с 19 по 30 октября 1943 года, было принято секретное соглашение о линии поведения в случае получения пробных предложений мира от враждебных стран. В частности, в нем говорилось: «Правительство Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Советского Союза договариваются немедленно информировать друг друга о всякого рода пробных предложениях мира, которые они могут получить от правительства, отдельных группировок или лиц страны, с которыми любая из трех сторон находится в состоянии войны. Правительства трех держав далее договариваются консультироваться друг с другом с тем, чтобы согласовывать свои действия в отношении подобных предложений». В начале марта советское правительство узнало о миссии Вольф. Учитывая количество агентов Москвы, которые успешно действовали в различных правительственных организациях Англии и США, сделать это было несложно. После этого началась активная дипломатическая переписка между Москвой, Лондоном и Вашингтоном, в результате чего от идеи сепаратного мира Западу пришлось отказаться. Однако главная причина провала миссии Вольфа – безнадежное военное положение Третьего рейха в результате ударов Красной армии. Свою дипломатическую акцию весной 1945 года нацисты пытались подкрепить попыткой продемонстрировать США и Великобритании свою ценность как партнеров в борьбе против угрозы коммунизма. Сосредоточенная в Померании группа армий «Висла» 16 февраля 1945 года нанесла удар во фланг находившихся на Одере советских войск. Это наступление, подчеркивалось в беседе Гудериана с Гитлером, было нужно для того, чтобы выиграть время, необходимое для ведения переговоров о перемирии с западными странами. А 6 марта переброшенная из Арденн в Венгрию 6-я танковая армия СС при поддержке других соединений перешла в контрнаступление, чтобы отбросить советские войска за Дунай и вернуть Будапешт. Гитлер подчеркивал чрезвычайное политическое значение наступления в Венгрии. Однако обе эти операции закончились для вермахта плачевно. Советские войска, разгромив в Померании основные силы группы армий «Висла», в конце марта вышли к устью Одера. В Венгрии, отбив ожесточенные атаки врага, советские войска развернули стремительное наступление на Братиславу и Вену. В обстановке грандиозных побед Красной армии миссия Вольфа потерпела полный провал.